День за днем, на протяжении почти 2000 лет, Божья Церковь постоянно росла по направлению к своему окончательному завершению, которое есть вечное тело Христа. Еще до основания мира Бог задумал план этой Церкви. Только Он знает, когда Церковь станет завершенной к Его славе. Ничто не может предотвратить ее победоносное завершение. Дьявол и его армия бессильны противостоять выполнению этой грандиозной цели Божьей. Дело, на которое Бог потратил 2000 лет созидательного труда, должно представлять собою его крайне величественные достижения. Все остальное в его незаконченной программе ожидает завершения строительства Церкви. Раскрывая перед апостолом Павлом содержание Божьей тайны, Господь дал знать о событиях, которые отмечают удаление Церкви из мира. «Говорю вам тайну», — писал Павел, предсказывая заключительные события в истории Церкви, 1 Коринфянам 15:51. И снова раскрывая то, что произойдет, он подтверждает: «Ибо сие говорим вам Словом Господним», 1 Фессалоникийцам 4:15. Таким образом, апостол торжественно заявляет, что то, что он написал об удалении Церкви из мира, является истинным словом самого Бога, впервые открытым Павлу с тем, чтобы святые знали о благодати, которая венчает их земной путь. Эта благодать имеет своим центром пришествие Господа Иисуса Христа исключительно за Церковью. Это его пришествие откладывается до завершения строительства Церкви во исполнении следующего пророчества. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» к Ефесянам 4:13. Когда Церковь достигнет такого единства, она получит окончательное божественное прикосновение, которое придаст ей необходимые качества для ее вечной славы. Для этой цели Господь Иисус спустился с неба за Церковью. Он придет, чтобы облечь своих святых в искупленные тела воскресения, которые смогут пребывать в небесной стране, истинной родине Церкви. Он придет, чтобы установить в Церкви должный порядок во всем посредством своего суда. Он придет, чтобы представить Церковь незапятнанной перед своим Отцом. Он придет, чтобы Отец смог посадить эту Церковь по правую руку от себя, наделив ее властью над всеми вещами, как сонаследницу с его Сыном. Ранее обращенные фессалоникийцы любили истину о пришествии Господа. Сначала они не знали, что Христос должен прийти за всей своей Церковью, то есть за умершими верующими так же, как и за оставшимися в живых. Павел написал им послание, чтобы пролить свет на этот вопрос. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним» 1 Фессалоникийцам 4:14. Христос придет за каждым человеком, живущим в этом веке, кто верит, что Он умер за его грехи и воскрес для его оправдания. Даже неискушенные коринфские святые разделяли эту благословенную надежду, 1 Коринфянам 1:7. Христос приведет каждого члена своего тела, Церкви, вместе с собой на небо. В первом послании к Фессалоникийцам 4:15 говорится так: «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». Быть живым в тот момент, когда придет Господь, это настоящее благословение. Но живущие не будут иметь преимущества над умершими верующими святыми. Христос приходит за всеми своими членами, как за единым телом. Стих 16 говорит так: «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе восстанут прежде. Сам Господь приходит за нами, потому что мы Его тело. Спускающийся Господь, божественный приказ, голос Архангела, Божья труба, С таким страстным желанием стараемся мы нарисовать себе эту картину этого великого момента. В первом послании к Коринфянам сказано, что это будет последний звук трубы, потому что он связан с удалением церкви с земли. Этот трубный звук не имеет ничего общего с трубными звуками в книге Откровения, которыми открывается Божий суд. Стих 16 говорит: «И мертвые во Христе воскреснут прежде». В этот раз Христос призовет из могилы только тех, которые являются членами Его тела. В стихе 17 говорится следующее: «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». В этот момент в первый раз вся церковь соберется вместе. Силою Его слова она поднимется вверх, чтобы встретиться с Ним в воздухе. Кто в состоянии описать восторг этой встречи? Облака говорят о Его небесной славе, в которую тогда облечемся и мы. «И так всегда с Господом будем». Эти слова раскрывают наше будущее. Мы будем там, где будет наш Господь. Мы будем заниматься тем, чем занимается Он. Мы навсегда обретем радость свободного доступа в Его благословенное присутствие и радость полнейшего общения с Ним. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 51 по 57 стих, также говорит о приходе нашего Господа Иисуса Христа за церковью. Там уделяется особое внимание искуплению наших тел. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти — грех, а сила греха — закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Когда Господь придет за нами, Он искупит наши тела от власти смерти и могилы. А до тех пор, до того момента освобождения нас хранит Святой Дух, как сказано об этом в послании к Ефесянам 4 глава 30 стих. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены на день искупления». О значении искупления тела апостол Павел говорит христианам в Филиппах в своем послании к ним. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все». Филиппийцам 3:20-21. Сейчас мы терпим унижение наших немощных тел. Мы с уверенностью ожидаем того времени, когда Христос освободит нас также и от наших тел. Тогда Он даст команду праху давно умерших святых восстать к жизни по славному своему подобию. И Он скажет слово, которое преобразит наши немощные смертные оболочки в такую же бессмертную жизненную силу. Никогда больше грех, болезнь, одряхление, смерть и могила не коснутся Божьей Церкви. Мы будем свободны и наделены способностью исполнять любую благословенную службу, которую имеет для нас Господь в любой точке Вселенной. Наш разум также оживет и раскроется до предела, выраженного словами. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. 1 Коринфянам, 13 глава, 12 стих. Когда Господь Иисус Христос соберет к Себе Церковь, Он будет судить каждого из ее членов. В первом послании к Коринфянам 4:5 говорится следующее. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке, и обнаружит сердечные намерения. Это будет наш день суда». В различных отрывках Священное Писание его называет «Днем Господа Иисуса Христа». 1 Коринфянам 1:8, 5:5, 2 Коринфянам 1:14, к Филиппийцам 1:6. Мы предстанем перед Господом, чтобы Он судил нас не за наши грехи, но за нашу работу. Наши грехи Бог осудил на кресте. Второе послание к Коринфянам говорит, «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». 5:10. Христов суд определит, заслуживают ли наши труды Его награды, или они такой награды недостойны. Во втором послании к Тимофею 4:8 заявляется, что Господь судья праведный. Он испытывает наши дела огнем, который сожгет все нестоящее. Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. 1 Коринфянам 3 глава 13 стих. В нашем следующем занятии, на следующей неделе, мы продолжим разговор об этом суде над церковью.